Братья и сестры, сегодня в теме нашего общения есть прекрасное слово «когда услышите». Когда услышите. Бывает так, что едем мы на молодежное общение, спрашиваем, ноты взяли, точно? Взяли, хорошо, будем участвовать. А записку передали, что-то нас не объявили в первой части, передали. И не поучаствовали. И бывает, едем мы домой огорченные, мы столько готовились. Бывает такое, молодежь? Бывает, много участия, и мы не поучаствовали. Но Писание говорит, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к тому, чтобы услышать. Молодежь, бывает ли у меня на сердце такое переживание, когда я тогда, когда не поучаствовал? На сердце некоторое расстройство есть, переживание. Когда я прошло молодежное общение или собрание, и я голос Божий не услышал. Вот где мы должны томиться, где мы должны переживать. Если голос Божий сегодня я не слышу, то беда мне. Беда и горе. И сколько бы Бог беседует с нами, по-разному беседует. Первый брат говорил проповедь. И он рассказывал, как одного он брата увещевал. Вернее, молодого человека, который впоследствии стал братом в чуме там. Я думал, он расскажет этот пример, который я хотел рассказать, не рассказал. Вот такой один непокорный в чуме. Все покаялись, он один, 18 лет, не хочет каяться. Переживает, знает, понимает. Ожесточенное сердце. Вот однажды он рассказывает за себя, еду я в упряжке, в оленей, в санях сижу. Смотрю в небо и говорю, Господи, если ты есть, сделай какое-нибудь чудо. Летит с неба книга. Он говорит, я смотрю на нее, и когда я проезжаю, эта книга падает мне прямо в сани. Я беру ее, открываю, а там написано Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Молодежь, братья и сестры, может быть такое? Конечно, может. Нам же интересно еще узнать, как же так оно так получилось. Друзья, это просто чудо. Это просто чудо. Вы знаете, он не стал ждать, пока что-нибудь другое упадет в сани. Он покаялся. Он покаялся. И как хорошо, когда он свидетельствует о себе так. Но если я сегодня сижу в собрании и думаю, вот если бы что-нибудь бы, как-нибудь, друзья, не будет так. Мы у великих источников Божьих, где Бог говорит. И я хотел бы задать всем нам вопрос и себе вопрос. А сказал ли мне уже Бог? Сказал ли уже мне Бог? Хочу прочитать текст один. Немножко порассуждаем, потом вместе помолимся. Первая книга Царств, вторая глава. Буду прочитать немножко длинный текст. С 27 текста. Первая книга Царств, 2, 27 и ниже. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь, не открывался ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною, и не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сжигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Друзья, намного приятнее читать тексты из Священного Писания, например, такие как «Ной приобрел благодать у Бога». И там хорошая жизнь и хорошие примеры. И иногда бывает огорчением души читать такие слова. Молодежь, я понимаю, что устали мы, кто-то выехал рано. Но хорошо, если мы немножко сосредоточимся для того, чтобы могли Богу помолиться. Недавно в подростковом лагере Ну так, у нас девочки отдельно заезжают, мальчики отдельно. Брат один говорит: вы красивые, все, расхвалил их, они расцвели вообще, подросточки. А я следом вышел и говорю: а знаете, что здесь сидят будущие бабушки? Они головой замотали: нет, нет, нет. Одна даже стала спорить. Я говорю: ну говори, почему нет? Христос придет. Ну тогда я сдаюсь. Если Христос придет, я согласен. Но то, что если Бог продлит милосердие свое, то здесь сидят будущие бабушки. Тут будем сидеть через... Ой, как далеко об этом думать, друзья. Но благо преимущество, которое сегодня мы имеем, что мы сегодня в юности можем заложить правильный фундамент, читая Слово Божье. Слово, которое я прочитал, друзья, я хотел бы обратить внимание на такую мысль. Бог говорит: для чего ты, через человека Божия обращается к Илию, для чего ты предпочитаешь мне? Друзья, это жизнь прожитая. И в конце жизни человек Божий говорит тоже человеку Божию: для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих, своих? И после грозный суд. И он, разводя руками, скажет: Господь есть Бог. Как он сказал, так пусть и будет. Друзья, но не так у нас в жизни еще. Можно так сказать, может для кого-то это слово грозное. А я хотел бы, чтобы это слово звучало как предупреждением каждому и мне лично. Бог говорит: для чего ты предпочитаешь мне? Друзья, мы живем в такое время, когда много есть разных увлечений, есть много моментов, в котором рвется душа наша, юность, к которому стремится. Друзья, но прежде всего мы должны уразуметь, что главное в жизни моей и сделать верный выбор. Для того, чтобы впоследствии в жизни я был благословен у Бога. Я был благословен и имел бы благодать от Бога. Я должен выбрать Бога и ничего в жизни своей не предпочесть Ему. Брат говорит: смотрю зимой на деревья. Был у нас на молодежном, брат-служитель с нашей области. Задал вопрос: когда вы смотрите зимой на деревья, о чем вы думаете? Разные мысли. Он глубокую мысль сказал: я когда смотрю на эти веточки, без листьев, каждая веточка раздваивается, раздваивается, раздваивается. Я, говорит, вижу там свою жизнь, и я каждый день делаю выбор. Я каждый день предпочитаю что-то, я выбираю что-то. Молодежь, что сегодня выбрал я, и к чему душа моя стремится. Знаете, бывает так. Я сказал, что тут будущие бабушки, дедушки. А я иногда вот так возьму фотографии молодежи. Фотографии молодежи, которые 10 лет фотографировалось назад или 15. И вы возьмите дома. И я скажу: не всех мы досчитаем. Кто есть на этих фотографиях, они улыбаются, кто-то гитару держит, кто-то еще что-то. Жизнь идет, а сегодня его в церкви нет. И жизнь его более чем печальна. Почему получается так? Мы куда-то далеко, бабушки или дедушки. Боюсь я, как пройдет жизнь дальше, где будем мы. И молодежь, в корне этого стоит вопрос: что сегодня предпочитаю я? Или я предпочитаю Бога выше всего? Или я предпочитаю что-то временное, что впоследствии будет тягостью для души моей. И потом я разведу руками и скажу: а что я сделаю? И дети мои будут мучиться, и дети мои будут страдать, как страдали дети Илия и потомки его. Вот так пришел один человек, 20 с лишним лет, к другу своему, с которым вместе ходили на собрание, и говорит: а почему ты из церкви, да, у тебя хорошо, семья, ты человек, а я? Ты видишь, какой я? Да, он тоже человек, но жизнь его здорово побила. И он стоит подвыпивший, плачет, говорит: да мы с тобой вместе. Почему так? Друзья, я помню, когда они вместе сидели на скамейке, на одной, и одно было желание: я покаюсь, я сделаю правильный выбор. И он пошел этим путем. А кто-то думал о другом, ему предпочтение мир, прекрасно, хорошо, красиво, живи. Прошло 6 лет. И он задает вопрос, а почему? Друзья, вопрос, ответ понятен. Потому что ты в жизни своей предпочел нечто другое, нежели Господь. Вот есть текст такой, в псалмах написано, вот удаляющие себя от тебя гибнут. Друзья, как бы не хотелось, чтобы в нашем собрании были такие. Знаю, некоторые юноши, некоторые братья, некоторые сестры медлят с крещением. Я потом, я еще. Друзья, сегодня время делать выбор. Сегодня отдавать время предпочтения. И этими предпочтениями жив буду я. Из Священного Писания мне очень дорог один момент. Это сыновья Корея. Некогда они попали в очень тяжелую обстановку в жизни своей, когда их отец восстал против Моисея и Аарона. Я удивляюсь, там еще были Дафан и Аверон. Вот Дафан и Аверон, они со своими семействами погибли, а Корей погиб один. А после сыновья Корея пишут псалмы. Друзья, это очень, наверное, тяжело, когда в доме нет единства. Очень тяжело, когда, может быть, в доме говорили плохо на Моисея, на Аарона, еще как-то. И вот, несмотря на это, некоторые люди все-таки сохраняли твердость. Я хотел бы мысль одну сказать. Прочитывая Псалом 83, так говорит. «Блажен человек» — это Псалом сынов Кореевых. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в стези сердца направлены к тебе». Молодежь, иногда то, что завтра сделаю выбор я, отдам предпочтение чему-либо или кому-либо, зависит от того, что лежит в моем сердце. Блажен человек, у кого в сердце стези направлены к Богу. Мы посетили как-то с молодежью, подростки были с нами, одну семью. Зашли, открыли нам дверь, неверующая семья. Надо было их посетить. Квартиры, плохой запах. Увидели нас, а женщина стоит. Ну, а мы так взяли адреса людей, которые нуждаются в помощи, сделали подарки, решили их поздравить с праздником Пасхи. Так и поехали по адресам. И вот мы не знаем, кто нас встретит, такие люди. Открывает женщина. Кто вы такие? Мы представились так и так. Заходите. Вы знаете, мы зашли в довольно-таки убогую квартиру. Там был беспорядок, двое пожилых людей. И она говорит, пройдите, пожалуйста, чтобы на вас посмотрел мой муж. Он лежит в постели, полностью парализованный. Мы прошли, старость немощная, не может пошевелить рукой, ногой, просто лежит парализованный. И она, прежде чем мы сделали вступление, дали подарочки некоторые, она начала рассказывать, он такой человек замечательный был, он преподавателя, много рассказала за него, а я смотрю. Она говорит ему, вот преподавателем был в техникуме, его поздравляют до сих пор, возьмите открытки. Мы взяли открытки, смотрю, открытки написаны под штамп, одно и то же из года в год, откопированные, и вот их присылают. Я листаю эти открытки и думаю, а что толку, что человек некогда в юности, без Бога строя жизнь свою, отдал предпочтение некто тому, что говорили, что затем будет светлое будущее. А вот она реальность. Я говорю, давайте мы вам споем. Мы запели псалом, по-моему, любовь Христа безмерно велика. Этот человек лежит, который может только глазами моргать, и из глаз текут крупные слезы. Друзья, я смотрю, это развалина, простите, я не в том, что посудить. Это жизнь без Бога построенная. Это жизнь, где предпочтение отдано славе, учебе, еще каким-то увлечениям. Там не было Бога. И вот он результат. Вот он результат. Друзья, почему так получается? Потому что человек в юности, да, может, он не знал Бога, мы не знаем, какие его были пути, но почему так тяжкое бывает? Когда сердце стези не направлены к Богу в юности, когда они знали о Боге. Друзья, бывает много тяжкого в жизни. И напротив, большие благословения Бог обещает и предлагает тем, у которого стези сердца направлены к Богу, какие переживания не были, и горе, и скорбь, он все равно будет тянуться к Богу. Друзья, сегодня мы дату вспоминаем. Мне всегда дорого быть на таких общениях больших. видеть благословенное наследие тех, которые не предпочли ничего, кроме Бога, что стало им дорого. Духовой оркестр заиграл, брат говорит, вот так раньше, как заиграют милиция, мурашки. И я говорю, от чего мурашки, от оркестра или от милиции? Он говорит, да я того, я другого было. Друзья, а сегодня, может быть, мы пользуемся благом. И как хорошо в это время, я не буду говорить подробно, буду заканчивать свою мысль. Когда вот в жизни нашей, в это время спокойное, где много есть различных удовольствий в этом мире, мы все равно держимся сердцем и отдаем предпочтение Богу, как некогда делал это Моисей. Есть много царей, прекрасных юных царей. Иас, один из них, воцарился, молод был, царствуй, живи в свое удовольствие. Нет, он первым делом пошел в Дом Божий, навел там порядок, поставил служение. И это было видно, что человек отдавал предпочтение Богу. Друзья, пусть Бог благословит нас в жизни нашей. Мы не знаем, как пойдет наша жизнь, как она сложится дальше. Но одно понятно, если я пойду путем Божьим, я никогда не буду недоволен на свою судьбу. Я никогда не буду терзаться в совести своей. Я буду благословен у Бога, хоть могут быть большие трудности. Недавно, листая один из журналов «Вестник истины», я видел фотографию крещения, море. И я вспомнил рассказ, увидел брата одного служителя этой церкви, вспомнил рассказ о нем. Некогда он, живя в России, а фотография эта с Грузии, решился ехать в Америку, как многие его родственники. И вы знаете, почему-то отказался проповедовать перед этим. Так бывает иногда. К служению охладел. И вот решали, кого бы отправить в Грузию. Братья решали, долго думали, нужна семья. Один брат говорит, слушайте, а вот вон, смотрите, дом продал, машину продал, чемоданы собраны. Ну, билеты обменяем немножко, и пусть едет. Ну, поулыбались. А правда, давайте предложим. Все готово у человека. Пошли домой и предложили. Они еще жили до того времени в своем доме, как они уедут. Не было жены, поговорили с хозяином, с мужем, с отцом этой семьи. И вот через 3 дня встречаю, я с женой поговорю. Не сказал сразу никакого ответа. Ну как, он говорит, еще не сказал, боюсь. Друзья, я скорочу время, скажу так. Однажды, братья, я сижу перед собранием служителей этой церкви, смотрю, заходит он и жена. Я посмотрел на них, на их выражение лица, и я понял, они поедут в Грузию. Куда они поедут? Они поедут, где свет в то время давали на час, в сутки, настолько же давали воду, где нет отопления, где выпилят мандариновые сады и топят буржуйки. Вот туда они поехали. А почему я понял? Потому что у них лицо было совсем другое. Только Бог знает ту борьбу, которая была в сердце их. Но одно ясно. Они решились. И вот подошли, спросили, брат, мы решились. Мы сдаем билеты и берем билеты на другой рейс. Друзья, они уехали. Они трудятся. Бог дает благословение, он сегодня там служитель. Скажите, жалеет ли он о том, что в жизни, когда подобная его жизнь раздвоилась, как та веточка, он отдал предпочтение Богу? Конечно, нет. Они многого были лишены. Их дети сегодня в церкви поют, славят Бога, молятся Богу. Друзья, вот так будет всяким человеком, которым пойдет путем Божьим. Мы сегодня любим слушать братьев, старших, которые могут хорошего много рассказать из жизни своей. А я иногда удивляюсь, насколько у братьев и у сестер в то время хватало бодрости идти этим путем, несмотря на многие трудности, хотя было тяжко. Один мой друг рассказывает за свою бабушку или прабабушку, когда во время войны его прадедушка отказался брать оружие, его расстреляли. И собралось все село к ихнему домику, к ихней избушке. И говорит, уходите вон, баптисты, с нашего села. Мы не хотим, чтобы были вы у нас. Уходите. Она уходила одна в ночь, глядя, 20-градусный мороз, кутая детей через снег в другое село. вот этих пятерых отца потеряли, что они имели, мог бы кто-то сказать, а за их спиной горел их дом, горел ихний семейный очаг, сгорал, люди сожгли. И вот через лес в трудность, в тягость шли, другое село проситься, может, там примут. Приняли, вырастили детей, пред Богом все ходят, служат Ему. Что они потеряли? Друзья, много потеряли, можно сказать, на этой земле, но приобрели больше. Но вот вопрос только в том, что через 2 месяца это село, с которого были изгнаны, они пришли немцы. И когда там убили коменданта немецкого, все село согнали в большое здание сельсовета, заколотили окна и сожгли живьем. И ни одного не осталось живых. Друзья, вот так бывает, когда люди предпочитают в жизни своей горькое, когда отказываются от Божьего. А я за другое. Живет семья, может, в трудностях, может, уже эти дети, о которых мы рассказываем, где-то кто-то в вечность ушел. Друзья, но ничего не потеряли, как не потеряли наши отцы, пройдя путь этот 47 лет, путь верности Богу. И хотелось бы, чтобы мы могли сейчас помолиться, поблагодарить Бога нашего и попросить: Господи, помоги нам в это время пестрое не отвлечься от важного, а держаться Тебя искренним сердцем, чтобы приобрести благословение и для себя, и благословение для грядущих поколений, если Ты жизнь нашу продлишь.